«Владыка Золотого Трона, будь со мной в минуту опасности, защити меня от порчи хаоса, в служении против которого я поклялся тебе жизнью». Забираясь в один из боевых костюмов, висящих рядами вдоль просторной камеры, прилегающей к пристройке, Тидий повторял летанию перед битвой, которую выучил еще будучи новобранцем. Благодаря долгому знакомству с устройством костюма, он сумел застегнуться и подключить концы считывающих движения датчиков без посторонней помощи, которая требовалась большинству новобранцев. Боевой костюм выглядел нелепо, мягкая оболочка, безвольно обвисшая на подвеске и приводах. Но Тидий знал, что будучи подключенным к машине Мимезиса, он будет облачен в точную копию доспехов Терминатора. Сердце колотилось в груди, тихий голос в глубине души нашептывал о безумии его замысла. Не обращая внимания ни на то, ни на другое, Тидий снял с креплений над костюмом шлем с непрозрачным щитком и опустил его себе на голову. В темноте шлема Тидий глубоко дышал, вдох и выдох, стараясь успокоить сердце и заглушить внутренний голос. Сейчас имело значение только то, что он сможет совершить. Он знал, что в пристройке стрелки отсчитывали оставшиеся секунды времени, которые он отвел себе на то, чтобы дойти до внутренней камеры, влезть в костюм и приладить шлем. Он выбрал полный комплект вооружения. Он знал, кто его враг. Он знал, что должен сделать. Неужели для каждого космического десантника время растягивается так же? И последние секунды перед боем тянутся, словно бесконечность. Так же потеют ладони, так же колотятся оба сердца, дыхание становится таким же прерывистым. Тидий почувствовал себя гораздо ближе к братству, которое когда-то его отвергло. Все еще в темноте, все еще в ожидании. Соблазн снять шлем и вернуться в пристройку стал уже непреодолимым. Когда Тидия ослепило внезапно вернувшееся зрение, часто моргая, он окинул взглядом оплавленную равнину. Демоны! Тысячи их! Тидий стоял в нескольких метрах позади собравшейся толпы. Он видел подобных им тысячи раз, когда запускал задания для новобранцев. Он следил за этим воинством с самого их прибытия на Илиум, но все равно оказался не готов к подобному зрелищу. Его представления о том, каким должно быть живое существо, шли вразрез с калейдоскопом разнообразия форм и размеров. В некоторых он узнавал некогда бывших людьми космических десантников хаоса, когда-то достойных братьев, а ныне продавших душу темным богам. Ужас, внушаемый каждым демоном в отдельности, многократно усиливался их числом. От демонов исходила хорошо ощутимая волна слепой, разрушительной ненависти. Тидий с трудом напомнил себе, что несмотря на всю их мощь, они оказались заточены здесь против своей воли. Заточены на планете, которую едва ли можно назвать настоящей. Даже сейчас Тидий мог просто выдернуть разъем, и они будут преданы забвению, даже не сумев понять причины своего поражения. Но Тидий пришел сюда не за этим. Он пришел, чтобы сражаться, чтобы поставить их предводителя на колени и доказать этим, что достоин места среди космических десантников, достойных уважения. Решившись, Тидий выпустил веер болтов в огромную толпу, стараясь по полной использовать эффект неожиданности. Привлеченные неожиданно шумной кончиной товарищей, взлаивая от неожиданности, тесно столпившиеся кровопускатели и прочие ошибки природы принялись с трудом разворачиваться в сторону нападающего. Тидий шагнул им навстречу. Поднырнув под яростный удар зазубренного лезвия, Тидий ударил в ответ. Цепной меч вгрызся в плоть демона и пропилил зияющую борозду, оставив кровопускателя изливать остатки жизни на растрескавшуюся землю. Первая смерть. Душа Тидия запела, когда он сбил еще двух ринувшихся к нему отродий пустоты выстрелами из болт-пистолета. Еще один клинок звякнул под доспехом, но броня отразила удар, позволив своему владельцу увеличить счет до четырех. «За императора!» – завопил Тидий, развалив ударом извращенный гибрид орка и демона. Когда он последний раз издавал этот клич? Пинком, освободившись от отчаянной хватки выпотрошенного десантника хаоса, упрямо вцепившегося в его ботинок, Тидий вошел в толпу демонов, словно в воды озера. «Я пришел, демоны!» — ревел он. «Я Тидий из железных сердец, и я ваша смерть!»